Когда под воздействием впрыснутого в шею снотворного верховная жрица все-таки успокоилась, командир взвалил ее на плечо и направился к месту эвакуации, уводя за собой команду разведчиков. 11 марта 2057 года, система Элминон, планета Хтарум, проклятые земли, база Волна 2. Доктор Калридж, скажите, как я понял, мы имеем дело с искусственным интеллектом? Спросил руководитель научного отдела Сергей Дробов. Не совсем так, или вернее, совсем не так. Этот разум, некий конструкт личности, некогда жившего во вселенной разумного существа. Хотя мне он утверждает, что является сознанием одного из Динсарин, во время естественной смерти перенесенного внутрь артефакта. Смотритель тоже общалась с ним, и подтверждает его слова. Понимаете, с этим объектом многое лично мне непонятно. Это технология Динсарин. Одна из их последних инновационных, я бы назвал ее мистической, так как ее осознание почти невозможно любым, даже самым просвещенным человеком. Хотя, я также склонен полагать, что более молодые и дерзкие ученые вполне в силах освоить ее. Моя команда уже начала перевод и освоение новых технологий, с синтезом никаких проблем. Уже есть первые результаты, доложил доцент Вершинин. Замечательно. Теперь по теме сотрудничества с аборигенами. Профессор Шахов. Более подробный исторический анализ показывает, а показания объекта подтверждают, что общество империи Казур по всем параметрам вошло в состояние стагнации более 2000 лет назад. Хочу заметить, что из-за отсутствия официальных исторических документов в непосредственном доступе, а также из-за запрета образовательной литературы в широком доступе сбор данных был сильно затруднен. Начал высокий, коротко стриженный человек среднего возраста. Специалисты после изучения всех доступных источников сделали неутешительный вывод. Имперское общество без существующей ныне формы централизованного управления может впасть в анархию и перестать существовать в кратчайшие сроки. То есть фактически нам придется как-то склонить к сотрудничеству местные власти. Сомневаюсь, что они пойдут на сотрудничество. Единственное решение. Власть можно попробовать подменить. Местные ничего и не заметят и так манипулируют 24 часа в сутки и 365 дней в году. Можно уничтожить культ Цинхар, особо опасных и неуловимых язычников, квази-сатанистов, заработав очки доверия за их устранение. Перед кем? Общественность в массе про них знает мало. Скажите спасибо местному контролю за информацией. Оракулы с нами делиться знаниями прорицателя не захотят в принципе. Благодарить если и будут, то только для вида и при этом они всегда будут ждать возможности отнять прорицателя у нас, подло ударив в спину. Пусть даже через столетия, с подозрением и нескрываемым негативом в голосе выдал эти факты доктор наук Вершинин. Кроме того, вы выкинули из уравнения суфетов. Они всегда боролись с императором за власть, хоть и безрезультатно. Оракулы продолжали их держать только в качестве цепных псов. Лудук Тарка, Сбурцхигга и другие обладают колоссальной властью и ресурсами. Необходимо склонить их на нашу сторону. Это чистая теория, то что вы сейчас говорите. Подал голос Эрих Добеке, глава Совета по безопасности. Вы не коррелируете умозаключение с оперативной информацией. Оракул уже рассказал главному суфету о случившемся и призывает его собирать войска. Куда? Не перебивайте. Вы знаете, что эти шарлатаны чувствуют артефакты, могут хоть и плохонько, но указать направление поиска. Значит, у нас нет другого выбора. Суфет в ярости, рвет и мечет. Другие суфеты его поддержат, особенно этот, Типтар Ашар. Всем понятна ситуация? Отлично. Теперь кратко обсудим, что произошло на аванпосте Экзайл. Диверсия масштабная. Расследование показывает, что это кто-то из своих. Подал голос начальник отдела контрразведки Смолин. Чуть поконкретнее. Порядок был такой. Диверсанта обеспечивают Z-вирусом. Он вводит Z-вирус с удаленного терминала. Наши системы обороны деактивируются, блокируются и перенастраиваются в автономном режиме. В результате снятие маскировочного поля, боевые заряды вместо нейтрализующих. Информационное воздействие тоже отключено, сигнализация молчит. Остальное вы знаете. Мы потеряли аванпост Экзайл. Его пришлось снять и передислоцировать. Вас есть идеи, кто это мог быть? Спросил Эрих. Этот человек сейчас не присутствует в этом зале. Многозначительно посмотрев на присутствующих, изрек Смолин. Нас есть его личное дело, и сейчас я представлю его всем. База Волна 2, внешний периметр. Очередной император неврастенник, и что мы изменим к лучшему? Спросил Станислав. «Либо так, либо ПЦ», — ответил Арсений. «Перешить всех, и дело с концом», — предложил Вадим. «Тебе только что-нибудь разнести. Мы можем стать для них новыми богами на короткий промежуток времени, а потом они сами обо всем догадаются и тогда прикончат нас в память о пережитом позоре, если не вымрут к тому времени из-за своей косности. Они плохо обучаемы, да и вкладываться в развитие этого общества никто не будет», — возразил Арсений. «Прорицатель нам на что? Лучшая схема. Незаметно заменить весь религиозный культ и параллельно пользоваться артефактом», — энергично отбарабанил Станислав. «Эй, для нас он, в первую очередь, компонент мощнейшего оружия и уж затем рог изобилия, бездонный источник новых знаний», — отметил Денис. «Читал отчет», — как-то отрешенно произнес Арсений. «Змеиное молоко, чего?» — традиционно не понял Вадим. «Рассказ прорицателя о его жизни, я и раньше слышал мрачные истории об изоляции и отчуждении. Он ведь последние силы потратил, чтобы послать сигнал. Нам просто повезло, что мы его поймали по гиперсвязи. 27 марта 2057 года. Планета Литания. Новая Россия. Хабаровский край. Хабаровск. Госпиталь Министерства обороны Новой России. Больше недели провалялся в регенерационной капсуле, где восстанавливалась моя бренная обугленная тушка. В ожогах третьей-четвертой степени на 30% поверхности тела и тяжелой контузии малоприятного, однако нынешняя земная медицина творит чудеса. Я трепетно относится к своим военнослужащим, давая им все самое лучшее. 3 года назад на выздоровление ушло бы минимум 1,5 месяца. Мой организм хоть крепче организма среднестатистического человека, я все же не терминатор и по-прежнему смертен. Шрамы на спине, шее, руках, ногах останутся надолго, хотя они последние, о чем стоит беспокоиться. У нас не за горами апокалипсис, человечеству грозит полное уничтожение, и мы любыми способами пытаемся спасти себя. Бои на Таоносе и Ильине оказались прелюдией, основное представление вот-вот обещает начаться. 59-я бригада потеряла половину личного состава и техники, а окруженную Волгу 53 все равно не удалось вытащить из окружения. Натиск магов был слишком сильным. Они буквально вывалились на нас из порталов. Мясорубка вышла знатная. Батальон, в котором я на данный момент числюсь, уменьшился на 102 человека в ходе лобового столкновения с сотнями небесных легионов. Последние части 5-й армии и выжившие арканцы покинули Таонос день назад, спасли кого смогли, там больше нечего ловить, в связи с чем официально вступает в действие план «Белое небо». Если не удастся остановить врага, нам придется вести войну уже на своей территории, на Элитании, которая примет первый удар на себя, затем на земле. Главным нашим козырем при обороне Элитании станет не ядерное оружие, а введенный не так давно доставшийся по наследству от арканцев флагманский корабль «Вечность». Дредноут основательно подлатали, установили новые системы вооружения, модифицировали двигатели и подняли на низкую орбиту. Земляне ни за что не смогут построить нечто подобное еще минимум сотню лет. Не тот уровень развития. Самые крупные космические суда, построенные земным человечеством, едва ли достигают размеров авианосца. Мелочь по сравнению с 5-километровой громадиной, болтающейся в ближнем космосе над Элитанией. Очень жалко, что на Таоносе отсутствовала огневая поддержка Вечности, в противном случае удалось бы сберечь намного больше жизней. Злость и обида буквально выжигают меня изнутри. Перед глазами до сих пор всплывают лица погибших от проклятого колдовства ребят, и это только начало. Всем от мала до велика ясно, ни до боги не успокоятся, пока не превратят землю в голый безжизненный шар. Жителями древа земляне и примкнувшие к нам немногочисленные чужие воспринимаются в качестве раковой опухоли. Ни о каких переговорах или дипломатии не может идти и речи. Ох, мля, где это я? Один из моих соседей по палате вдруг очнулся от искусственной комы. Пока наниты заживляли тяжелые раны, организм был введен ими в состояние, похожее на летаргический сон, боец ничего не чувствовал до пробуждения. Проснувшимся был какой-то кореец или китаец с перебинтованной грудью. Врачебное вмешательство, как я понял из разговоров врачей, ограничилось перевязкой в Хабаровском госпитале, коротко пояснил я. Значит, я жив, живее всех живых. Пока был в отключке, тебя сюда притащили санитары. Кореец перевел взгляд на свою туго перемотанную бинтами грудь, потрогав ее, скривился от боли. Мне так досталось, что думал, во второй раз двину кони. Прикинь, тот урод 4 руки меня на свою пику, будто шашлык насадил. Броник даже не помог, насквозь шампур прошел. Тоже на Таоносе довелось побывать? Ага, кивнул больной. Из 60-й Омсбр. А ты откуда? 59-я бригада. Понятно, вы совсем другое направление прикрывали. Говорят, мясорубка там знатная была. Это мягко сказано. Народу погибло немерено и все ради чего? Чтобы жопы этих бионических паскуд прикрыть. Тебя звать-то как? Миша. Саня? Протянул руку новый знакомый. Кстати, какое сегодня месяц? Число. 27 марта. Ёпт. Выходит, больше недели отсутствовал. Тут в палату вошла молодая медсестра в белом халате. В руках она держала планшетник, на котором с наших идентификационных чипов, вживленных в плечо, поступают различные данные, включая и медицинского характера. «Вы Александр ли?» – поинтересовалась девушка. «Так точно, рядовой ли из анабиоза вышел?» – решил пошутить кореец, однако девушка его потуг на юмор не разделяла. «Видимо, работы выше крыши хватает. Как самочувствие, больной? Беспокоит что-нибудь? В области сердца довольно сильная боль и покалывание. И голова кружится. Ну, это в принципе нормально, при вашем-то ранении. Могли ведь и не выжить. Ни один обычный человек не пережил бы такого повреждения сердца и легких. Вас же проткнули насквозь. И чтобы сохранить жизнь, ваша система приняла единственное верное решение – снизить функционирование организма до минимума и направить все ресурсы на восстановление поврежденных тканей. Вы были на волосок от смерти. Ли в ответ лишь посмеялся. Мне к этому не привыкать. Я вообще-то в 2023 веке танки заживо сгорел. Конечно, разделяю ваш оптимизм, но травмы вроде вашей бесследно не проходят. Нужно минимум еще 2 недели на полное выздоровление, а до тех пор соблюдайте постельный режим и без особой надобности не вставайте. С серьезным видом бросила военврач. К вам вечером еще зайду. Нахождение в госпитале в какой-то степени угнетало, единственным же развлечением стал просмотр телевизионных передач, как местных, так и земных. Именно земные СМИ лучше всего освещали обстановку на подконтрольных нам мирах. К моменту вторжения часть 2-миллиардного населения Земли планируется эвакуировать именно туда, на безымянную им Мирит, Марс и Аркан. Человеческая раса не исчезнет в любом случае. Вопрос кроется совсем в другом. Сможем ли мы удержать Элитанию и Землю, а затем контратаковать? На Элитании врага помимо вооруженных сил перенесенных анклавов встретит перебрасываемые на усиление части ЕС и коалиции. С нашей стороны это русские, корейские контингенты. Объединенные нации же прислали 4 полнокровные дивизии корпуса морской пехоты и армии США. Подразделения ВС Британской Федерации и Южноамериканской Республики. Пока Элитания ожидает войны, земляне продолжают заниматься своими делами. После событий темных лет родной мир до сих пор до конца не оправился. От прежней экосистемы практически ничего не осталось, 90% видов флоры и фауны исчезли либо мутировали под воздействием пожирателя. Нетронутая природа сохранилась разве что в Сибири да высокогорных районах Тибета и Анд. На остальной части суши и в океанах властвуют враждебные к человеку формы жизни. Очищать планету от этой гадости, если выстоим, придется еще не один десяток лет. Даже с помощью последних достижений в области нанотехнологий, генетики и биоинженерии найти универсальное средство против измененных ксеновирусом организмов невозможно. Может быть, будущие поколения решат эту задачу. 1,5 миллиарда человек вынуждены обитать в густонаселенных мегаполисах, изолированных от окружающей среды. Так как пригодных для земледелия территорий чрезвычайно мало, поначалу нам грозил тяжелый продовольственный кризис, но к счастью проблема решилась благодаря колонизации Фрилиома или Безымянной. Богатая жизнью и ресурсами планета с благоприятным климатом сначала была завоевана арканцами, следом пришли земляне и подвинули всех остальных, железяк и аборигенов. Время там течет приблизительно в 4 раза быстрее, чем на остальных известных мирах, следовательно, проблем с ожиданием поставок продовольствия не существует. Безымянная, мир полностью подконтрольный кон, который поделили между собой японцы, американцы, англичане и турки. Евразийский союз не стал вступать в конфронтацию из-за Фрилиома. Существует куча других пригодных для колонизации планет. Одной из них стал соседний Эммирит. Материк Эстерот. Россия успешно последние 15 лет осваивала тамошний север, не вступая в контакты с туземцами, но теперь, когда петух клюнул в зад, ЕС готовит полномасштабное вторжение на юг. Время. Около года назад. Место. Засекречено. Конференц-зал наполовину пустовал, из сотни мест было занято чуть больше 50. Люди, пришедшие сюда, составляли военную и политическую элиту стран Евразийского Союза и, по сути, решали судьбы 1/3 части человечества. Россия, Корея, Китай, Иран – четыре страны, не пожелавшие подчиняться так называемому мировому правительству, которое, в сущности, контролировали американцы и англичане. Парламент Объединенных Наций не более, чем ширма, призванная дурить обывателей и дарить иллюзию свободы, равенства и демократии. На трибуну с микрофоном вошла девушка в форме вооруженных сил Новой России. Присутствующие в зале и подумать не могли, что за внешностью шикарной брюнетки скрывается нечеловеческий разум. Скоро стукнет ровно 40 лет, как она вступила в контакт с землянами, и можно с полной уверенностью сказать, последние 4 десятилетия 525 действительно оказались насыщенными на события, победы и поражения. Общение с людьми серьезно повлияло на смотрителя, сделав в чем-то похожий на них. Приходилось постоянно играть роль человеческой женщины, ведь правду о древнем искусственном интеллекте знали немногие. Американцы неоднократно предпринимали попытки устранить 525, но в основном безуспешно. ГРУ и СВР Новой России не дремали. В обмен на защиту смотритель предоставила русским всю имеющуюся информацию, от продвинутых технологий до разведданных. Со временем ей стали доверять, авторитет среди военных и ученых взлетел до небес. В конце концов, Галатею сделали главой 9-го управления ГРУ Новой России, отвечавшего за военные технологии. На Элитании оно стало курировать поиск и исследование артефактов предтеч, разработку новых технологий. «Прошу вашего внимания, товарищи». Все взгляды мгновенно уставились на нее. «Начну с того, что представлюсь. Скажу сразу, не являюсь человеком или вообще живым организмом. Я – искусственный интеллект, машина. Моя личность более 10 тысяч лет назад была создана расой Динсарин или предтеч. Мой позывной звучит как 525 смотритель, но я предпочитаю имя Галатея. Вы все знаете причину, по которой мы здесь собрались и что стоит на кону. Человечество, само того не ведая, ввязалось в войну с намного превосходящим нас врагом. Победить его при помощи обычных средств невозможно в принципе. Собственно, я явилась сюда предложить возможный выход из сложившейся ситуации. Свет в зале погас, и в воздухе возникла объемная 3++++D++++++ голограмма с демонстрацией схемы древа миров, многие сотни мерцающих точек с подписями, соединенных разноцветными извилистыми линиями. Каждая из каталогизированных планет присвоен индивидуальный топологический код. Подавляющая масса миров находилась в синей или оранжевых зонах, только 10-я часть схемы окрашена желтым цветом. То, что вы сейчас видите, является схематичным изображением мирового древа, сети объединенных межпространственными чревоточинами планет в различных уголках нашей бесконечной Вселенной. Закрашенные синим и оранжевым миры являются вотчиной сил упорядоченного или хаоса, там безраздельно властвуют боги, а обитатели этих миров потенциально враждебны нам, никакие переговоры с ними невозможны в принципе. В желтых областях находятся нейтральные планеты, где плотность маны стремится к нулю. Главным образом там с большей долей вероятности могли развиться цивилизации техногенного характера, из-за малого количества силы такие миры не представляют особого интереса для эфирных форм жизни. Картинка сменилась, и теперь голограмма транслировала в воздухе проекции Земли и дюжины прилегающих планет. Ветвь Лин, сектор Дало, именно так в поздних библиотеках предтеч обозначен основной ареал обитания человеческой расы. После рассветной войны уцелевшие планеты в нашем секторе перешли под контроль Пантеона, даже на нейтральном им мерите отчетливо прослеживаются следы деятельности кого-то из 17. Что становится с разумными существами, попавшими под влияние богов, думаю, напоминать не нужно. Если мы хотим успешно колонизировать им мерит и прочие пространства, необходимо без остатка уничтожать местное население и также поступать в будущем и с любым, кто поклоняется 17. Этим мы существенно ослабим оставшихся богов, энергия триллионов верующих многие тысячелетия питает их. Удары по источникам пищи не уничтожат пантеон, но существенно ослабит, и тогда, вероятно, мы сможем нанести смертельный удар. Главная цель – небесный мир Анделон, центр Айкумены, где и обитает Творец. Полностью уничтожить его не удалось предтечам, имевшиеся на тот момент у создателей виды оружия, включая ядерные, оказались бесполезны. Все атаки столичного мира раз за разом с треском проваливались, Динсарин потеряли сотни кораблей, но успеха не достигли. Если цивилизация предтеч проиграла войну, «То какие шансы у нас?» – недоумевал какой-то иранский генерал. «Вероятность нашего успеха минимальна. 1 к 1 миллиарду, что мы победим. Тем не менее, способ существует». Предтечи под самый конец войны создали прототип оружия под кодовым обозначением «Выжигатель», способный коренным образом изменять структуру материи в определенной области пространственного континуума. Иначе говоря, установка в перспективе должна без остатка выжигать ману и любое ее проявление. Нам очень сильно повезло, что один из прототипов «Выжигателя» находится на Элитании. Предтечи успели применить его против войск Пантеона. Я была непосредственным свидетелем этого события. Руководившие вторжением полубоги третьих легионов были бесследно рассеяны. Уцелевшие после залпа существа утратили способность использовать парапсихические навыки. Эффективность выжигателя оказалась ниже ожидаемой, однако установка вполне работоспособна. Почему не применить ее прямо сейчас? Во-первых, имеющийся в нашем распоряжении прототип серьезно поврежден из-за смещения литосферных плит 10 тысяч лет назад. Для ремонта установки у нас отсутствуют необходимые технологии, оборудование, достаточное понимание принципа ее работы и, самое главное, время. Во-вторых, мало восстановить выжигатель, его необходимо существенно доработать. Нынешняя версия оружия очень сырая. Сделать последнее я не смогу, даже имея неограниченное финансирование, ресурсы и команду лучших ученых Земли. Без живых создателей нам не справиться. Что вы предлагаете? Озабоченным тоном спросил член корейской делегации. Организовать экспедиции для добычи необходимых технологий и поиска выживших предтеч. Из архивов арканцев, которые в свою очередь обнаружили руины колонии создателей на Элине, я узнала, что, спасаясь от порчи, Динсарин создали ковчеги, где планировали переждать бедствие пару миллионов лет. Может быть, удастся кого-нибудь найти. Рекомендую начать поиски со скорби. Видя непонимающие взгляды людей, Галатея поспешила объяснить. Так называется мир-крепость Предтеч. Целая искусственно построенная в виде сферы Дайсона планета в одной из звездных систем пространства Чарум, находящегося в 60 переходах от Земли. Добраться туда можно, лишь зная точные координаты. Скорбь может оказаться для нас кладезем полезной информации и технологий. Организация отправки экспедиционного флота потребует максимального участия всех стран Союза, но, повторяю, гарантий никаких. Решать вам, товарищи. Для начала, прежде чем принять окончательное решение, позвольте уточнить одну вещь. Начал говорить президент Российской Федерации. Возможно ли в принципе путешествие в прошлое? Мы же научились создавать кротовые норы и путешествовать далеко за пределы видимой Вселенной. Почему бы не попытаться отправить в прошлое людей для предотвращения катастрофы? Общая теория относительности Альберта Эйнштейна, допускающая такую возможность, во многом неполная и ошибочная. Да, червоточины существуют, но ведут они в другие точки пространства или пространственные измерения. Общеизвестный факт, что при перемещении через порталы часто наблюдаются сдвиги во времени, оно ускоряется относительно нашего времени или замедляется. Само понятие времени есть условная величина для обозначения протекающих физических процессов. Время ничем не определено, его нельзя потрогать и повернуть вспять. Такие феномены, как ускоренный почти в 4 раза ход времени на безымянной, попавшие к нам из прошлого люди-животные, предметы, по сути, не являются классическим путешествием во времени. Они попали в область искажения реальности, ход событий там замедляется до полной остановки. Динсарин умели похожим способом осуществлять перемещение в будущее, но прошлое даже для них и намного более превосходящих в развитии предшественников оставалось недоступным. Реальность одна и движется она только вперед, вопрос заключается в скорости этого движения. Прошлое навсегда остается прошлым. Существует единственный выход – сражаться с ними и попытаться выиграть в этой неравной битве. Второго не дано. Попытки сбежать, спрятаться – всего лишь короткая отсрочка. Они достанут нас везде, куда бы мы ни ушли, в другое измерение, звездную систему, галактику. Для живых богов отныне местонахождение Земли не секрет. Ваша невосприимчивость к эфирному воздействию не помешает слугам Пантеона осуществить физическое устранение. А слуг у высших очень много. Мой прогноз таков. Когда Ктал поймет, что магией нас не взять, он привлечет к делу Ила. Не все наши товарищи в курсе насчет них. Может, кратко расскажете о них? Альянс Ила, в прошлом это был еще один конгломерат, включавший в себя около 70 планет. Правда, цивилизация эта техногенная и чрезвычайно агрессивная. На военных известие еще об одном потенциальном противнике свалилось, словно снег на голову. В эпоху предтечила заявили о себе, как безжалостные завоеватели, с которыми нельзя вести нормальный диалог. Большая часть технологических достижений строится путем копирования технологий Динсарин, что попали в руки Альянсу. Против предтечила выступили в тесном союзе с Пантеоном, сыграв значительную роль в победе энергоморфов над создателями. Многоуважаемый, запыхавшийся младший советник вбежал в прихожую, в которой Суфет как раз собирался на свою последнюю инспекцию перед походом на юг. Советник поскользнулся и чуть не растянулся на мраморном полу, но тут же, вопреки всему, обрел равновесие, встал смирно и поприветствовал Суфета, как подобает. «Начальник Нидгул вас вызывает на южную стену, говорит, это очень важно, произошло нечто невозможное. Ты можешь сказать нормальным человеческим языком, что произошло?» Повысив голос, спросил Суфет. «Наших стен вражеская армия. Так градоначальник считает. Что это за бред? Он что, опять напился во время пира и у него белая горячка? Ладно, хорошо, передай ему, что я буду на южной стене, прямо сейчас», — сказал главный Суфет Катруэт Тунки и пробурчал: «Вражеские армии ему там мерещится. Старый алчный кретинный маразматик, все боится, как бы кто не разворовал городскую казну раньше него». Поднявшись на южную стену, Суфет обнаружил там не только градоначальника, но и начальника городской стражи, генералов гарнизонных войск и еще двух суфетов. Они вглядывались в предрассветный туман, уже рассеивающийся и обнажающий невиданную картину. Дозорные на башне обнаружили какое-то движение и подняли тревогу, а за ними и другие. Прошамкал градоначальник: «Приветствую вас, главный судья. Что это такое? Нет, не говорите мне». Суфет не верил своим глазам, ибо картина, постепенно выхватываемая из тумана рассветным солнцем, была не от мира сего. На обширной равнине, отделяющей поля и деревни от столицы, выстроились ряды непонятных предметов и людей, а в воздухе бесшумно перемещались вообще непривычные для этих мест и ни на что не похожие вещи. Они напоминали короткокрылых птиц, но не размахивали своими крыльями в полете. Одно было понятно совершенно точно: все это творение чьих-то рук. Разум Суффита отсек все лишнее, и он пришел к единственному выводу. У стен Казур-Долна стояла целая армия. Как они смогли подойти к столице незаметно? Мозг Суффита Катруэт-Тунки лихорадочно искал объяснение, но с ужасом обнаружил, что объяснения не существует. «Верховный Суффет, я готов понести наказание», — похоронным голосом сказал генерал, начальник разведки. Он тоже был здесь и уже достал меч для ритуального самоубийства. «Отец, этот голос тоже был невозможен здесь и сейчас, о, боги!» Сердце Суффита подпрыгнуло в груди. Он обернулся. Мезу Катру бросился к дочери и заключил ее в крепкие объятия. «Боялся, что потерял тебя. Оракул сказал мне, тебя похитили язычники для совершения богомерзкого ритуала». «Он соврал», — не своим голосом ответила Мезу. В голосе переплелось слишком много оттенков, которые Суфет не узнавал. И это были не единственные перемены. Только сейчас Суфет заметил, что она не надела маску, которую не снимала с момента посвящения. «Мезу, почему?» Суфет испугался, чего не делал почти никогда. «К демонам эту маску. Хоть она и является важнейшим предметом культа и символом принадлежности к высшей касте». Суффита больше пугали перемены в поведении дочки. Внезапно, как из чистого воздуха, среди собравшихся на стене людей, возникли фигуры в черном. Они моментально оттерли от толпы и взяли в кольцо верховного оракула, непонятно когда успевшего подняться на стену. Сбросившимися было на них стражниками произошло что-то странное. Стражники все как один повалились на землю, не получив никаких видимых увечий. «Отец», — очень серьезным тоном сказала уже бывшая верховная жрица, — «ты должен выслушать этих людей». От группы отделился один субъект, держащий в руках сверток из грубой ткани. Он подошел близко к главному Суфету и, судя по всему, не испытывал никаких опасений в связи с направленным на него острым лезвием меча. Черный незнакомец развернул ткань и вытянул вперед некий плоский восьмиугольный предмет. Как только Суфет рассмотрел сложные узоры на поверхности камня, то моментально узнал их, и его глаза расширились от неподдельного удивления. «Но он же был утерян тысячелетия назад, откуда вы?» «Казур-Далм, дворец правосудия, 2 часа спустя». Суфет Катруэт-Тунки убрал указательный палец с поверхности прорицателя. Прорицатель был все еще слаб, чтобы передавать мысли на расстоянии, но того, что он передал, Суффитам было достаточно. Суфет откинулся на спинку стула, Вид у него был такой, как будто за ночь он разгрузил не меньше 3 квинквирем, доверху набитых камнем. У других суфетов вид был не лучше. «В голове не укладывается», — произнес Лудук Тарка. «В помещении было жарко, но тот покрылся холодным потом и побледнел. Но это же не все, я чувствую, что он многого не рассказал. Сначала на себя обратись, лицо как прах, хотел бы на тебя посмотреть, если бы он рассказал тебе хоть бы половину, ты бы языком с трудом ворочил, мычал и ползал по полу», — едким тоном сказал Сбурцхигга, суфет мореплавания и военного флота. Катру медленно достал меч из ножен. Остальные суфеты перевели на него взгляд и поняли, что тот уже несколько минут меряет оракула взглядом. Оракул все так же бесстрастно смотрел перед собой. Чужаки в черном, образовав защитный полукруг, охраняли, то ли его от посторонних, то ли посторонних от него. Очень многое в них было чудно, очень многое отталкивало. Их истинные намерения неизвестны. Но, как и утром на городской стене, суфет отсек в своем сознании все лишнее и двинулся на оракула с вполне конкретной целью. На его пути вырос великан в черных доспехах и шлеме, полностью закрывающим всю голову и лицо. Какое-то время суфет мерил его взглядом. «Он этого не стоит», — раздался голос откуда-то справа. «Убьете и он победит. Вы прольете кровь и остальные оракулы поймут, что мы слабые будем подобны глине в их руках. При этом еще и толпа впадет в состояние хаоса. Командир черных», — понял суфет. «Он знал, что будет с моими людьми, и послал их на бойню», — прорычал Катру, страшно выпучив глаза, и вены на его шее вздулись. Веками оракулы получали все, что хотели, и наших лучших сынов и дочерей обращали в своих послушных кукол. «Может, нам кинуть его в подземную тюрьму без окон и дверей?» — предложил Типтар Ашар. «Предать забвению на много сотен лет, ведь так он поступил с тем, кто дал нам всем жизнь. Он сотворил великое святотатство, это слишком милосердно для него», — пробурчал в ответ Катру. Прорицатель сказал, что у него есть план того, что нужно сделать. Вдруг сообщил безликий вожак черного воинства чужаков: «Нам нужно собрать всех толкователей и жрецов, а оракулов изолировать. Так как это нужно сделать максимально быстро, этим займутся мои люди. Делайте, как считаете нужным», — устало согласился суфет, но все еще мерил оракула тяжелым многообещающим взглядом. Некоторое время спустя: «Проклятые земли, что происходит? Доложите». Разведывательный центр разрывался от входящей информации. Эрих Добеки прервал свою ежедневную пробежку и стоял посреди командного поста в тренировочном костюме. «Нас многочисленные контакты по всему периметру. Создается впечатление, что все ополчились против империи. Со спутника видно, что со всех сторон на континент идет полномасштабное вторжение. Почему обнаружили только сейчас? Спутник ничего не засек, он как будто проснулся с минуту назад, и мы пытались понять, не являются ли полученные данные ошибочными», — ответил офицер связи. «Наблюдатели докладывают, Южный Аттик подвергся массированной атаке артиллерии. Это армия Республики Гид, они используют требушеты и зажигательную смесь. Судя по количеству солдат, они осуществляют вторжение, используя всю армию с резервами вкупе». Взорвался один из каналов. В углу экрана появился прямоугольник с изображением грязного потного лица оперативника ГРУ. «Центр, я Цербер 1-3, у нас контакт с противником. Где вы?» «Окрестности Лактиширу. Координаты передаю. Похоже, вся армия кинвиальцев здесь. Они продолжают десантироваться. Повторяю, это морской десант, числом примерно 5000. Раздалась стрельба из автоматических винтовок и гранатометов. Вам нужна поддержка, Цербер 1-3, буду очень благодарен, если пришлют хотя бы один ганшип. Ждите 2 ганшипа. Позывные Ярость 1 и Ярость 2. Прием, это Цербер 1-3, вас понял, конец связи. Быстро высылайте подкрепление», — бросил Эрих Добеки операторам. «Какого черта все эти люди одновременно сошли с ума?» — подумал он. «Центр, докладывает разведбат интрудер. Наше местоположение передаю координаты. Зафиксировали нападение на порт Хичгвах. Повторяю, зафиксировали нападение на порт Хичгвах. Солдаты, одетые в доспехи нукской пехоты, убивают гражданских. Повторяю, атака пехотинцев, вооруженных холодным оружием, потери среди гражданских. Разрешите нейтрализовать солдат. Прием, проклятие, у нас не хватит сил, чтобы противостоять такому вторжению», — промелькнула мысль у Эриха. «Казур Даун, дворец правосудия, отвечай, что ты сотворил? Это твоих рук дело». Суфет, и так плохо чувствующий себя после контакта с прорицателем, был пуще прежнего выбит из колеи известиями о массированном вторжении и бойне в нескольких городах империи. Если не нам, то никому. За все время с момента первого знакомства, Оракул не только заговорил, но и слегка улыбнулся кончиками рта. «Ты, мерзавец!» – заорал Суффет. «Пустите меня, я вырву его сердце». «Ну что, доволен?» «Думаешь, утвердил свою принадлежность к высшей расе?» Арсений с раскрытым забралом стоял напротив Оракула, сложа руки крест-накрест и смотрел Оракулу прямо в глаза. «Они могли дать нам место подле себя, но взращивали как пушечное мясо», — высокомерно ответствовал Оракул. «Как и вас. Ты думаешь, у тебя есть свобода воли? Это иллюзия, от которой ты никогда не избавишься. Ты и тебе подобные ведут себя именно так, как создатели задумали в незапамятные времена. Вот ПР гнойный. Командир, может его, того», — предложил Волобуев. «Отзови их, немедленно». Арсений приказным тоном почти прокричал в лицо Оракулу, не обратив внимания на реплику Вадима. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». «Нет». Оракул надменно дернул подбородком. «Никогда». Арсений понимал, что теряет самообладание. Еще немного и он начнет бить этого урода ногами. Со стороны входа, где стоял Станислав, донесся звук сигнала. Арсений позволил себе отвлечься и повернул голову. «Арсений, там центр вызывает, не двигаться». С этими словами Станислав вдруг выхватил пистолет и выстрелил в сторону Оракула. Тот закричал и, повернувшиеся на крик, увидели, что он держится за правое запястье. «Станислав, ты что?» Арсений явно был ошарашен подобной выходкой. «Подожди», — спокойно произнес Стас и прошел в угол помещения, где что-то разглядывал, а потом поднял и понес столпившимся посередине освещенной утренним солнцем палаты Дворца Правосудия. Лица у всех были озадаченные, пока никто толком не понимал, что произошло. Станислав протянул и продемонстрировал собравшимся в кучку присутствующим пустую ладонь. «Что это?» – первым спросил Вадим. Все остальные только недоуменно смотрели, пытаясь увидеть, что именно принес Стас. Станислав не стал ждать следующих бессмысленных вопросов и брызнул на ладонь краской из небольшого баллончика, который он открепил от разгрузки. Краска облепила предмет, который никак ранее не проявлял себя. «Метаматериал», — констатировал Арсений, поближе рассмотрев совершенно прозрачный, со всех углов, кинжал. «Поразительное качество. Где же у этого сукиного сына предел хитрожопости?» — озадаченно поинтересовался Вадим. Бойцы из охранения были в шоке, именно они обыскивали Оракула и ничего подозрительного не нашли.